Побег из гетто. Любящие Господа и следующие Его Слово знают, что многие пророчества Ветхого Завета нашли выражение в Новом Завете, а некоторые должны еще исполниться или исполняются в наши дни. Существуют духовные законы, которые никто из людей отменить не может. Время не властно их остановить. Однажды, благословляя Иакова, старый Исаак сказал пророчески: «Проклинающие тебя – проклятые, благословляющие тебя – благословенны». Эти слова относятся не только к Иакову, чье имя впоследствии стало Израиль, но и к его потомкам. Давно, еще до Второй мировой войны, в большой живописной деревне Волынской области Западной Украины дружно жили люди разных национальностей – поляки, евреи и украинцы. Занимались сельским хозяйством, растили детей, мечтали о благополучии. Я расскажу вам о еврейской семье Якова и Фипы. Яков занимался торговлей, а Фипа воспитывала троих детей – двух девочек – Марию и Валентину – и мальчика Матфея. Семья была набожная. Мария навсегда запомнила, как ее дедушка, бывший раввин, учил внуков молиться, соблюдать закон Божий. О Иисусе Христе, конечно, слышали, но никто не почитал его за Мессию, и потому Божьего посланника-избавителя ждали, как когда-то в далекие ветхозаветные времена. Семья Якова и Фипы жила счастливо, ни в чем не нуждалась. Но в сентябре 1939 года, с началом Второй мировой войны, советские войска вошли в Западную Украину, и некогда польские деревушки отошли к Украине, в том числе и деревня, в которой жила семья Якова. Не прошло и двух лет, как гитлеровцы напали на СССР, оккупировали Украину. Новые хозяева издали указ о том, чтобы все евреи из хуторов и деревень переселились в города. Так появились гетто, небольшие территории, огражденные колючей проволокой. Нередко в такие лагеря обреченных пленников доставляли местные жители, желая выслужиться перед новой властью, а заодно и присвоить себе имущество евреев. Так попала в гетто, в небольшой районный городок, семья Якова и Фипы. Матфею было тогда около 11 лет, а дочерям 9 и 6. От их дома ничего не осталось. Все было разорено и разграблено. За колючей проволокой они прожили год. Однако больные, полуголодные люди, которых в любую минуту могла ожидать смерть, не роптали на нечеловеческие условия, на непосильный труд на заводе. Они просто старались выжить. Местные жители говорили, что в их городе евреев якобы убивать не будут, поэтому и теплилась в их сердцах маленькая искорка надежды. Нелепыми казались теперь прежние мечты о будущем детей. Родители мечтали выучить Марию на врача, да и остальным детям помочь найти достойное место в жизни. Теперь же осталась одна мечта – выжить, несмотря ни на что. Однажды гитлеровцы заставили их копать огромные ямы вокруг кирпичного завода, на котором работали евреи. Завезли бочки с известью. «Будем известь гасить», – объяснили людям. И они продолжали копать ямы, хотя кто-то уже догадывался, что эти ямы будут местом их погребения. Когда работа была закончена, людям приказали раздеться – и выстроиться вдоль глубоких рвов. Уже звучали первые автоматные очереди. Первые смертники, раненые в ноги, падали полуживыми в ямы. Их слегка засыпали известью, потом выстраивали следующих. И все повторялось сначала. Стонущие, окровавленные тела детей и взрослых падали в общую могилу. И Якова в это время в гетто не было. По счастливой случайности он находился в родной деревне, помогая мужикам и стараясь заработать хоть немного на хлеб для своей семьи. Страшная весть о происходящем в городе застала его на пути в гетто. Яков молил Бога о спасении для своей семьи, родного народа. Идти на верную смерть было безумием, и он остался в деревне. А между тем приближалась очередь идти к известковым могилам Фипи с детьми. Мария плакала и умоляла Бога о спасении. И вдруг ей, 9-летней девочке, пришла в голову мысль: «Надо бежать!» Девочка, послушная этой идее, позвала мать. «Мама, нам надо бежать! Бог поможет нам!» — сказала она матери. «Нет, матери не скрыться, не уйти и Матфею. Но вдруг это удастся хотя бы девочкам?» В надежде Фипа повязала им по украинскому обычаю деревенские пестрые платочки, пряча под ними черные курчавые волосы, расцеловала на прощание, благословила именем Бога и отправила прочь. Двум девочкам чудом удалось найти лазейку и выйти на улицу. Еврейское гетто охраняли полицаи из местных жителей. Выйти оттуда незамеченными было практически невозможно. Не успели Мария и Валя отбежать от лагеря смерти, как услышали окрик. «Вы куда?» Обратив внимание на Валю, спросил полицай. «Ты еврейка из гетто?» «Нет, дядя, я украинка!» Испуганно пролепетала девчушка. Ее чистая украинская речь удивила охранника. «А что ты тут делаешь?» «Мы тетке молоко из деревни приносили!» Испуганные глазки смотрели, не мигая. Еще раз внимательно осмотрев детей, надсмотрщик отпустил их. Крепко взявшись за руки, девочки побежали в родную деревню в надежде встретить там отца. И эта встреча состоялась. Яков едва поверил своим глазам, увидев Марию и Валю. Он славил Бога за спасение дочерей. С городским гетто было покончено. По пальцам можно было пересчитать спасшихся в тот страшный день. Местные жители видели, как шевелится, стонет и кровоточит свеженасыпанная братская могила. Словно сама земля стонала и истекала кровью от человеческой жестокости и жалости к жертвам. О, Господи! Вот на что способны люди, не знающие Тебя! Отныне Яков, Мария и Валечка вынуждены были прятаться. Мир открывался перед ними, словно западня. За каждым углом ожидала смерть. Их мог предать даже тот, кто жил долгие годы рядом, и это было настоящей бедой. Но слава Богу, что даже в такое страшное время находились добрые люди, которые, рискуя собственной жизнью, протягивали руку помощи бедным смертникам. Первые 2 недели отца с дочерьми прятал на чердаке в соломе один такой добрый человек. У него было 5 детей – и всем им грозила смерть, если бы стало известно, что они скрывают у себя евреев. Понимая это, Яков, забрав детей, ушел от этих милосердных людей. Приближалась зима. Постоянно меняя убежище, Яков мечтал о надежном укрытии. Кто-то из друзей посоветовал ему спрятаться в подвале, заброшенной местной церкви. Там, где были захоронены мощи церковных святых, и расположились на соломенной подстилке отец с детьми. Девочки не выходили из подвала никогда, а отец поздно ночью уходил, чтобы добыть воды и хлеба. Бог, несомненно, воздал всем тем, кто делил свой хлеб с несчастными. Так прошла зима. Грязные, ослабевшие дети мечтали о конце войны, вспоминали прежнюю жизнь, плакали от тоски по матери и брату. Дождливая весна не принесла радости. Кто-то доложил немцам, что в заброшенной церкви прячутся евреи, но друзья успели предупредить Якова о надвигающейся опасности. Поздней ночью, забрав дочерей, он покинул церковный подвал. Приехавшие утром гитлеровцы забросали церковное здание гранатами. Беженцы нашли новый приют. Знакомая старушка спрятала их в копне сена на своем огороде. Так они прожили до тепла. Следующим пристанищем был высокий чердак старого сарая, в котором хозяева держали двух коров. Хозяева не знали о своих непрошенных квартирантах. Раздобыть хлеб было трудно. Спасало только молоко. Поздней ночью Яков потихоньку спускался с чердака, чтобы надоить немного молока. А по утрам дети слышали, как хозяйка проклинала свою корову за то, что от нее так мало пользы. Знала бы женщина, какая польза была от ее хозяйства. Эта корова помогла выжить двум ослабленным от голода и скитаний еврейским девочкам. Однажды днем, когда Якова не было, хозяину вздумалось навести порядок в старом хлеву. Присмотревшись, он заметил солому на чердаке, залез туда и увидел двух перепуганных до смерти беззащитных девочек. Сколько было крику, проклятий и угроз! Хорошо еще, что детей просто выгнали, не сдав их полицаям. Девочки спрятались в глубоком, поросшем кустарником овраге и стали молиться об отце. Остаться без него для них сейчас значило лишиться жизни. Один Бог знает, как Яков нашел своих детей. Крепко прижав их к себе в глухом овраге, он плакал и благодарил Бога за встречу. На соседнем хуторе им разрешили пожить в огороде. В самом конце огромного земельного участка была неухоженная, заросшая высокой травой земля. Выкопав неглубокую землянку, Яков прятал там детей. Так они прожили до середины лета, пока кто-то из детей, крестьянина, не узнал, что на огороде скрываются евреи. Оставаться дольше стало опасно, и отец решил отвезти детей в польское село. Это была небольшая, зажиточная деревенька из 20 домов, построенная среди леса на большом живописном холме. По пути туда семья наткнулась на двух молодых парней, служивших немцам. «Оставьте детей, не убивайте!» – умолял их отец. А парни на знакомом девочкам с детства украинском языке сыпали проклятиями. Бог невидимо вмешался и в эту ситуацию. Парни все же сжалились над ними и отпустили восвояси. В польской деревне, точнее, в ее окрестностях, Яков и девочки встретились с другой группой евреев, искавших укрытие. Теперь их стало 11 человек, включая троих детей. Они спрятались в кустах одной польской усадьбы. Утром хозяйка выгоняла на пастбище коров, и отец послал Марию к этой женщине, чтобы спросить у нее разрешение спрятаться на участке хотя бы на короткое время. Едва девочка вышла из укрытия, как увидела группу вооруженных полицаев из ее родной деревни и соседских хуторов. Стремглав кинулась она обратно, чтобы предупредить своих об опасности. Выход был один – бежать. Бежали к лесу. Один из полицаев пробежал мимо Марии, оттолкнул ее в сторону, преследуя кого-то из взрослых. В зарослях высокой конопли девочка упала на колени и заплакала от страха остаться одной среди этого кошмара. Невдалеке один за другим раздавались выстрелы. Потом наступила тишина. Мария не двигалась, она потеряла счет времени, а затем незаметно для себя уснула. Проснулась от шороха. Перед ней стоял огромный волк. Он обнюхал ее и пошел прочь. Мария уже не боялась смерти. Как могла она выжить, оставшись совсем одна? Вспомнив волка, Мария решила, что это Бог дает ей знак уходить. Как легко детское сердце слышит голос Божий. Девочка вышла из конопли и увидела на другом конце поля маленькую худенькую фигурку своей сестренки. Пролежи, Мария, еще хоть чуть-чуть в своем укрытии. Кто знает, нашли бы сестры когда-нибудь друг друга. «Где папа?» – спросила Мария у Вали, когда они поравнялись. «Убили! Он там!» – указала та, дрожащей ручонкой в лес. «Пойдем, и мы умрем! Пойдем к людям! Без папы нам не прожить, а впереди зима!» – сказала Мария. Рыдая, девочки пошли в деревню и постучались в первый же дом. Хозяева накормили их, приласкали, но велели уходить, так как полицаи обыскивали деревню. Девочки спрятались в кустах за домом. Полицаи находились в двух шагах от них, но не увидели детей. Словно ангелы укрыли их своими крылами от взора жестоких убийц. Переждав опасность, девочки подошли к полю с высоким просом. Укрывшись в нем, пролежали 3 дня. К голоду они привыкли, но очень хотелось пить. Через 3 дня им встретился крестьянин, который дал немного хлеба. Без воды прошли еще 3 дня. Жажда была такой сильной, что, упав на колени, девочки стали молиться. «Господи, пошли нам дождь, иначе мы умрем!» На синем прежде небе появились тучи, а ночью пошел дождь. Утолив жажду, девочки крепко уснули. Их разбудил лай собак. «Это Господь дает нам знак уходить!» – решила Мария и повела сестренку прочь из польской деревни. И девочка не ошиблась. В тот день украинцы напали на польское селение. Горели дома, гибли люди. Девочки не видели всего этого. Им было суждено жить дальше. Они попытались войти в город, но их не пустили. Бог имел иные планы по отношению к этим детям. И тогда сестры решили снова вернуться в родную деревню. Проходя от одного селения к другому, они испытали много лишений и страха. На одном хуторе их приветливо встретила и накормила старушка. Она одна ночевала здесь, остальные жители покидали на ночь хутор, опасаясь за свою жизнь. Но в ту ночь хозяева дома вернулись. Мария и Валя увидели, как в дом вошла приветливая, спокойная женщина, Татьяна, дочь старушки. Увидев несчастных девочек, она всплеснула руками и предложила им остаться у нее навсегда. В семье было 3 детей. мальчик Дима, чуть постарше Марии, и две младшие дочери – Зиночка и Евдокиюшка. Глава семьи Степан был согласен приютить сирот. У них недавно умерли братья-близнецы. Марию и Валю они приняли как подарок от Господа. Эти недавно уверовавшие люди чувствовали горячую любовь к Богу, а значит и к ближнему. Еврейские девочки нашли, наконец-то, после 2 лет скитаний, приют. Степан и Татьяна усердно молились, и Бог защищал их не только от рук полицаев. Однажды хутор подожгли поляки в отместку за гибель своих родных. В дом христиан Татьяны и Степана набилось полным-полно людей. Все горячо молились о спасении. А перед этим Мария увидела сон, что горит их хутор, и только дом людей, которых они называли теперь папой и мамой, остался целым и невредимым. Наутро девочка рассказала сон взрослым, и теперь все увидели чудо. Поляки не тронули их дом. Позже люди говорили христианам: «Это вас Господь за 2 ангелочков сохранил. Благословляющие тебя благословенны будут», – кивала в ответ Татьяна, вспоминая место Писания. Мария и Валя от всего сердца полюбили своих новых родителей, были послушны им во всем. От них научились они любви и вере в Иисуса Христа. Они забыли еврейский язык, украинский стал для них родным. Степан дал девочкам свою фамилию, в их паспортах стоит его национальность. Но это ли главное? Главное есть Бог, Его любовь, Божья защита. У Марии теперь 4 детей, 2 сына и 2 дочери. Все они служат Господу. Счастливо устроилась и судьба Вали. Вспоминая прошлое, Мария ужасается и понимает, что только Господь помог ему все это пережить. Бог посылал добрых людей, которые давали хлеб, лечили их, прятали от смерти. Слава Ему!